позади. Только на губах моих остались поцелуи нежные твои. Не успела помниться, как в плен попался я. Ты во всем виновница и красота твоя. Имя необычное запомнил навсегда. И мгновение то, когда сказала я тебя, что утону в твоих глазах, слаба любовь.